Глава 43. Кирилл. На дворе был конец декабря, 23 число. Родители собрались во Флориду праздновать с друзьями отца Новый год. Я и Гуфи отказались ехать под предлогом того, что никого там не знаем, а здесь у нас друзья. Лучше отметим праздник в компании молодежи. После того, как мы объявили, что не едем с ними, отец пришел поговорить со мной. «Кирилл, скажи мне, ты случайно не с Лизой здесь хочешь остаться наедине?» «Догадливый какой!» «Нет. А мне кажется, ты сейчас обманываешь. Я вижу, что она тебе так же нравится». «Пап, при чем тут это? Ты забыл, что она-то меня не любит? Ей ничего не угрожает. Я просто хочу отметить праздник с молодежью, с друзьями. Что мне делать во Флориде с твоими партнерами по бизнесу?» «И твое решение остаться не связано с Лизой?» «Нет, конечно». Папа с подозрением продолжал коситься на меня. «Надо срочно что-то придумать. И вообще, у меня уже другая девушка появилась». «Чё я несу, блядь?» «Но уже поздно». «Серьезно?» — приподнял он бровь. «Ну да». «Как ее зовут?» «Яна». «Лесная? Твоя одногруппница?» «Вроде бы в твоем окружении больше нет, Ян». «Она». «Кажется, у нас проблемы. У Яны тоже». «Приедем, познакомишь поближе?» «Да, если ты хочешь». «Хочу. Поужинаем все вместе». «Договорились». «Смотри мне. Не буду же я тащить тебя силой», — вздохнул отец. «Узнаю, что ты остался из-за Лизы, и вы крутите за нашей спиной роман, башку откручу. Тебе». Папа вышел из комнаты, а я принялся писать сообщение Гуфи. «Хьюстон, Хьюстон, как слышно, прием?» «Хьюстон слышит очень хорошо, особенно если учесть, что это буквы. Что у вас опять случилось на борту?» «Хьюстон, у нас проблемы». «Какая прелесть! Расскажете, ваш экипаж терпит бедствие?» «Хуже. Тебя тоже касается, Хьюстон. И Яны». «Яны? Лесной?» «Да. После ужина ко мне зайди в комнату». «Что там за трындец, что даже Яны касается?» «Узнаешь». «Да, мы два дебила, которые находятся в одном доме и максимум на разных этажах, но часто переписываются в сети и даже шлют друг другу котов с сердечками. Ведь при родителях нормально не поговоришь». Время ближе к 11. Предки ушли к себе в спальню, и я услышал тихий стук в дверь, а потом в комнату вошла Лиза. Тут же схватил ее на руки и принялся целовать. «Эй, а разговор?» — пыталась она отвернуться. «Потом». Целовал ее какое-то время, боюсь, после разговора она меня убьет. Хоть нацелуюсь перед скоропостижной молодой смертью. Сел на диван, не выпуская ее из рук. Как же я обожаю, когда эта маленькая кошка сидит на моих коленях, а распущенные волосы щекочут мои руки и лицо. И пахнет так, что голову ведет как от алкоголя. Мой личный рай. «У меня появилась девушка». «Чё?» — глаза Гуфи расширились, и в них заплескалось непонимание. «Яна, лесная, твоя подружка». Лиза захлопала глазами. «Это шутка, да?» «Ну, смотря для кого». Она попыталась вскочить на ноги, но я не пустил ее. «Что это значит, Кирилл?» «Нервничает. Как же не заржать, как конь поручика Ржевского?» «Ну, тебе придется мной делиться временами с Яной». Она совсем распсиховалась и начала пинаться ощутимее. «Пусти меня!» — зашипела она. «Вообще уже охренел, еще бы во время секса мне об этом сказал после того, как кончил». «Ревнуешь? Не хочешь делиться?» Черт, смех так и разбирает, и она оскорбилась от этого еще больше. «Да пошел ты, придурок! Если тебе нужна Яна, иди к Яне, а меня не трогай! Или ты решил трахнуть меня на прощание? С бывшей неизмена?» Не выдержал и засмеялся, сжимая ее вырывающееся тело и целуя насильно в шею. «Обожаю, когда она бесится. Она такая сразу стерва, ух!» «Ладно, я шучу, но не совсем». «Дебил, да? Что значит «шучу, но не совсем»?» «Папа нас подозревает». Лиза перестала дергаться и драться и уставилась на меня. «Кого нас? Меня и тебя, или тебя и Яну?» «Меня и тебя. С Лесной у меня ничего никогда не было. Она не в моем вкусе. Меня одна Гуфи мелкая приворожила и держит свой детский кет 36-го размера на моей мошонке. Он понял, что мы не едем с ними во Флориду, потому что хотим остаться вдвоем. И при чем тут Яна? Мне пришлось соврать, что у меня уже другая девушка, чтобы отвести подозрение от тебя. Подожди, он что, спросил у тебя имя девушки, а ты сказал Яна? Теперь уже Лизу начал пробирать смех. Она быстро поняла, при чем тут Лесная. Да, ляпнул первое имя, что пришло на ум, а потом уже понял, что больше Ян нет в моем окружении, кроме Лесной. Для Яны будет мега-новость, что у нее есть любимый по имени Кирилл. Хорошо, что ты не ляпнул, что ее зовут Мария Антуанетта. Так быстро я бы не смогла тебе подогнать фейковую невесту с подобным именем, — захихикала она. Язва. Люблю. Да, нам придется ее уговорить поиграть для папы роль моей девушки. Зачем? Из ее глаз снова пропало веселье. Он требует ее на ужин после каникул. Твоя подруга, вот и уговори ее. С меня идея, с тебя подружка. Ну, я попробую. На один вечер? Пока да. И ты будешь сидеть с ней рядом за столом и держаться за ручки? Она посмотрела на меня, сощурив глаза. Ну, наверное. А что? А потом щупать этими руками меня? Ничего. Задрала подбородок и отвернулась. Ревнует. Приятно. Вместо тысячи слов... Завалил ее на матрас. Язва, стерва и ревнивица. Очень возбуждает. Лиза. Наутро родители уехали в аэропорт, и на целую неделю мы остались вдвоем. Даже Ирина придет за эту неделю лишь один раз убираться, а готовить мы обещались сами. Ну как сами? Я. Или будем есть еду рабов, закажем готовую. Я пригласила в гости Яну, чтобы поговорить с ней о нашем деликатном деле. С девушкой мы по-прежнему были в неплохих приятельских отношениях, и она не должна отказать в помощи мне. То, что у нас давно что-то происходит с Кириллом, она понимает, но теперь мне придется рассказать ей полную обстановку в нашей семье, чтобы она прониклась и согласилась нам подыграть. Лесная приехала после обеда со своим водителем, который отказался от чая и ждал внизу в машине. Мы поднялись в мою комнату, я усадила ее на диван и сама села рядом. «Ян, я тебя на самом деле не просто так сегодня позвала. Есть дело». «Ну-ка». Яна девушка очень любопытная, а еще она всегда за любовь. Уверена, что смогу убедить ее, что помощь Лесной нам жизненно необходима. «Давно поговорить с тобой хочу. Да все как-то слова не находила. Ты, наверное, заметила, что отношения между мной и сводным братом в корне изменились в последние недели». Девушка ухмыльнулась. «Я уверена, что у вас давно роман». «Да?» — разволновалась я. «Неужели так заметно?» «Мне — да, другим не знаю. Просто ты, взрослая девочка, сама разберешься. Захотела, вот и рассказала сама. Что тебе в душу-то лезть?» «Прости, что не сказала раньше. Это все было для меня слишком сложно». «Понимаю. Кирилл парень непростой. Я бы не решилась с таким встречаться». «Почему?» «Себе на уме. Да еще и бабник он был отборный, пока ты не появилась. Даже удивительно, как долго он с тобой возится. Видимо, на самом деле ты ему очень нравишься». «Ну, это я и так видела. Медного, потом Князева. Но все равно неприятно было слушать как-то». «Ну да. А я вот решилась. Нравится он мне, понимаешь? Чего тут непонятного? Я тоже была в него влюблена». «Правда? Сейчас еще неприятнее стало». «Ага, в классе в шестом. Потом Ланской нагрубил мне, и я его разлюбила». Мы прыснули со смеху. «Он может». На душе стало легче. Яна пошутила. А я ревнивая ослица. «Ну, в общем, у нас проблемы». Папа Кирилла против, и если он нас поймает, то обязательно разлучит. «Хм», — нахмурилась девушка, — «на дворе 21 век, а вы словно Монтекки и Капулетти? Печально». «Почему против? Он не верит в нашу любовь, и нам нужна твоя помощь». «Хм, как я могу помочь?» «Понимаешь, Павел Сергеевич так неожиданно застал врасплох Кирилла, что он взял и ляпнул, что у него есть девушка Яна». «Дурак такой». «Яна? То есть я? — подняла вверх брови блондинка. «Блин, ну да, ты...» Яна рассмеялась. «Ну, вы даете. Хорошо, допустим, он это ляпнул. И что? Его папа требует привести на ужин девушку Яну». «Так, подожди», — вскочила на ноги лесная. «Ты мне предлагаешь прийти к вам на ужин и изображать девушку Ланского?» «Нет, не так, чтобы...» «Короче, да, помоги, а...» Сложила я бровки домиком, а руки в позе для молитвы и конючила. «Пожалуйста...» «Нет, вы точно дебилы!» «Ну, Яна...» «Ладно, не скули», — сдалась подруга, а я кинулась ее обнимать. «Но только один раз. Потом пусть скажет, что я его бросила и разбила сердце. И больше не приду. Особенно последнюю фразу пусть слово в слово скажет». «Хорошо, спасибо тебе», — скакала я по комнате. «Одной проблемой меньше. Даже не знаю, как за это будет расплачиваться со мной Ланской. Ой, я уже и мыслить начала, как он».